Глава 11. Сбегать из королевского замка посреди бала — это не то же самое, что сбегать из родного замка посреди ночи. Тут каждый лишний шаг вызывал оживленный шепот, любопытные взгляды, но хуже того — попытки со мной заговорить. Я вообще-то обычно не против поболтать о том о сём, но никогда судорожно пытаюсь слиться с интерьером. Но я же танцевала с самим герцогом и потом сидела с каким-то парнем. Кажется, если бы я начала с себя скидывать вещи прямо посреди зала, это не имело бы столь же бурного эффекта, потому что одно дело — какие-то там вещи, а другое — герцог и парень. Я бы не удивилась, узнав, что кто-то из уважаемых аристократов уже открыл тотализатор на тему моего будущего супруга. Но чтобы определить победителя, нужно нам всем втроем встретиться в замкнутом пространстве, желательно под стеклянным куполом, чтобы остальные участники ставок могли вживую наблюдать за процессом выяснения отношений. Короче, тяжело было сбегать из замка. Практически невозможно, я бы сказала. С трудом преодолев щебечущую толпу девиц, хватавших меня за юбки и локти с восклицаниями «Графиня, куда же вы так торопитесь? Вечер только начался!» Я забилась в какой-то коридор для прислуги и, прижавшись спиной к стене, тяжело дышала и пыталась придумать пути отступления. Вежливая прислуга, снующая туда-сюда, делала вид, что не замечает меня, а я делала вид, что нахожусь там, где планировала. И вот стою я, ножки от адреналина трясутся, ручки теребят выбившийся из прически локон, как вдруг по полу мимо бежит мышь. Мышь в королевском дворце. Самое время упасть в обморок, но падать на пол к мыши я боялась еще больше. Так что приподняла юбки и тихонечко, стараясь не привлекать к себе внимания, попыталась отшуршать с траектории движения грызущей мелочи. Мелочь не стала делать вид, что меня не видит. Она вообще замерла. Потом села на задние лапки, потянула носом воздух, смешно шевеля усиками. Затем, клянусь, мне не померещилось. Умилительно всплеснула передними лапками, а потом... Потом нажала хвостом на какую-то неровность на плинтусе в коридоре. И целый кусок стены мягко отъехал в сторону. Я обалдела. Заглянула в открывшийся проход. Обалдела еще больше, хотя, казалось бы, куда. Мышь с важным видом, смешно виляя пухлой попой, забежала в открывшийся коридор и поманила лапкой. «Ты хочешь, чтобы я пошла за тобой, заблудилась и умерла от голода?» — предположила я, не слишком доверяя малознакомым мышам. Малознакомая мышь возмущенно пискнула, потом показала на мою голову и принялась активно жестикулировать. С третьего раза после моих слов «Погоди, повтори-ка еще разок» я разгадала пантомиму. Перо, подаренное мне Аристелью, было не просто какое-то там перо. Это был опознавательный знак. А мышь — это не просто какая-то там скучная мышь. Это целый мышезавр. Тоже, между прочим, редкий, магический, драконий зверь. В доказательство мне был предъявлен чешуйчатый хвост. А еще редкий магический зверь возбужденно пыхтел дымом прямо из своих ушей локаторов. «Ладно», — наконец согласилась я. Хотелось бы еще поломаться, но стали слышны приближающиеся с господской части голоса. И шум этот напоминал охоту на одну маленькую графиню. «Но если ты меня заведешь в какие-то дальние дали, знай, я бытовой маг. Устрою в вашем подвале такой ремонт, что вся стража сбежится». Мышезавриха демонстративно закатила глазища и юркнула в потайной ход. «А я за ней». Беркант. «Я молодец. Я просто красавчик. У меня железная воля. И воля, и сила. Я вот так вот взял и просто потанцевал с истиной. А потом вот так вот взял и оставил ее сидеть на диванчике. В королевском дворце. В центре огромного зала, полного людей. Во время бала. И куда она делась?» «У тебя сейчас дым из ушей пойдет», — прокомментировал Август. «Злорадствуешь?» процедил я. «Нет, с любопытством наблюдаю за процессом», — ехидно ответил друг. «Не испытывай судьбу, а то у тебя во дворце обнаружится полноразмерный дракон. и не обнаружится половины стен. Давай-давай, а то она недалеко убежала, всего лишь из замка, а так вообще в соседнее королевство усвистает». Я зарычал. Хотелось орать, бить людей и ломать чужие карьеры. В общем, мужская натура требовала насилия. И еще найти истинную и приковать к себе цепью, как Аристельку, только в качестве жены. Где-то на задворках сознания здравый смысл намекал, что это так не работает. Но нам с драконом было все равно. Королевская гвардия уже четверть часа прочесывала дворец и не могла ее найти. Ну как можно потерять женщину в кринолине и корсете? Они же физически не могут далеко убежать. Вообще убежать. В общем, я стоял, злился. Рядом король, который пока еще как бы друг, жевал соленые орешки и наблюдал за процессом, когда к нам подплыла одна баронесса, очень интересная дама в годах, и громким шепотом по секрету сообщила, что с искомой девицей перед ее пропажей общался ее жених. «Ее кто? Кто?» «Не забывай дышать», — сказал Август, причавкивая. «Без кислорода огонь не формируется». «Убью», — ответил я. «Свержение династии», — в притворном ужасе ахнул король. «Да не тебя», — раздраженно отмахнулся я. «Впрочем, тебя, может быть, тоже, если не перестанешь изгаляться». «Да я вообще молчу», — миролюбиво заметил Август. «Это ж не у меня дым из чешуйчатых ушей валит». Спустя полчаса нашелся жених Саяры. Это был региональный палач, граф по титулу, святая простота по жизни. «Ну так я заключил договор с ее мачехой и уплатил все взносы». «Какие, говорите, взносы?» — оживился Август. «Взносы за невесту», — охотно пояснил парень. «Три акра земли». «Потрясающе!» — радостно воскликнул король. «Согласен», — мрачно ответил я. «Потрясающая наивность». «Да нет», — отмахнулся друг. «Мы в Давуро-Тор сейчас за торговлю падчерицей прижмем». «Что значит «торговлю падчерицей»?» — округлил глаза палач. «А как вы на эту должность попали?» — спросил я, чувствуя, что пареньку впору выращивать цветы в оранжерее, а не головы рубить. «Ну как это обычно происходит?» — помрачнел парень. «Никто не хочет, но кто-то должен. Вот мы и тянули соломинку». У Августа натурально начал дергаться глаз. «Смотри», — заметил я, — «прямо демократия на местах». «Ага, демократия», — процедил король с таким видом, что стало понятно. «Главе региона жить осталось плохо, но недолго». «Так куда, говорите, делась девушка, которая больше не ваша невеста?» — невинным тоном поинтересовался я. «Да кто же ее знает?» — грустно ответил палач. «Попросила воды», — он продемонстрировал стакан. «Избежала. Мне захотелось заорать». Но Август положил руку мне на плечо и философски заметил. «Ты знаешь, как она выглядит, какой у нее титул и где она живет. Я не понял, что ты еще тут делаешь?» Саяра. И вот мы шли по просторным сухим коридорам, все дальше и дальше углубляясь под дворец. Я сказала «просторным», я преуменьшила. Вначале маленький коридорчик постепенно расширялся, чтобы превратиться в огромный, просто гигантский коридор. И отходящие от него влево и вправо ничуть не уступали по ширине и высоте. Под этими сводами, кажется, вполне себе могла поместиться моя пекарня. И даже флюгер бы не пришлось срезать. Стены коридоров были ровные, блестящие, как будто глазированные сахаром или стеклом, как у пончиков, которые я делала по утрам субботы для особенно ранних клиентов. Ведь надо же скрасить людям день, если они заходят ко мне в 8 утра выходного дня. «Интересно, как это?» — сказала я, задумчиво поковыряв ноготком одну из стен. Мышезавриха, довольно любезно ожидающая меня на развилке, попыталась объяснить. Начала пищать, активно размахивать лапками, изображая что-то действительно большое, даже дым из ушей пошел. Но эта пантомима оказалась слишком сложной, и потому мышка махнула на меня лапкой, как на совершенно безнадежную угадывальщицу, и мы пошли дальше. Собственно, плутали мы недолго, может, минут 20, а вышли аккурат к месту парковки всех карет через плавно отъехавший кусок стены. «Потрясающе!» — — воскликнула я, приседая на землю. «Ты меня очень выручила. Могу я что-нибудь сделать в качестве благодарности?» Мышезавриха активно закивала и указала на перо в моих волосах. «Отдать?» — не поняла я и потянулась к прическе. Мышь отрицательно замотала головой и сердито топнула, раздраженная моей недогадливостью, и снова указала на перо, на меня, на себя. «Ты хочешь с ней увидеться?» — дошло, наконец, до меня. Она активно закивала головой, аж ушки локатора заколыхались. «Ну тогда поехали со мной, вон на той карете», — кивнула я в сторону своего транспорта. На мое счастье, припаркована карета оказалась так ловко, что не пришлось никого тревожить ради выезда. И спустя еще пару минут мы уже мчались обратно к моей пекарне. Я ехала, смотрела на огоньки столичного города и с тоской понимала, что настало время снова удирать. Как бы мне не хотелось остаться. Жить тут мне очень нравилось. Добрые соседи, дело, ставшее любимым, даже незапланированные жильцы — и те стали уже родными и близкими. Но я не испытывала никаких иллюзий. Вывернуться из мертвой хватки мачехи у меня вряд ли получится, а замуж не хотелось. Нет, то есть абстрактно, конечно, хотелось, но не по ее указке. Так что бежать, бежать, спасаться. Я носилась по пекарне вверх и вниз, упихивая пожитки в дорожную сумку, которую могла бы нести на плече. Самое главное, конечно же, деньги и документы. Документы и деньги. А остальное можно купить. Ну, в крайнем случае, выпросить. Мой добрый кучер в это время перетягивал тканью герб, чтобы не нервировать случайных прохожих, и готов был подбросить меня, куда скажу. Куда, я пока не решила, поскольку скакала одной ногой в штанине, другой расшнуровывала адский корсет, третьей накладывала стазис на все продукты в доме. Вряд ли я, конечно, вернусь, но следующие жильцы не обрадуются, если вдруг тесто из катки решит с ними обсудить последние новости моды. В общем, когда я в очередной раз вернулась к своей дорожной сумке, то обнаружила, что на меня смотрит отряд шерстяных носков под предводительством одной длиннохвостой наседки. Аристель одной лапой придерживала палку колбасы, а стоящая рядом драконья мышь от этой палки тихонечко откусывала. «Не поняла», — нахмурилась я. «Вы чего? Еды в доме достаточно, даже если решите перезимовать. Но я уезжаю». После слова «уезжаю» носки радостно заскакали. Мышезавриха потерла лапки, а Аристель распушила перья. «Вы чего? Со мной хотите?» — не поверила я своим ушам. Магическая птица важно кивнула, сердито чирикнула на товарку, сожравшую уже половину колбасы. Мышезавриха растерянно отпрыгнула, мол, это не я, колбаса сама на меня напала, я просто защищалась. Поняв, что никто ее не собирается ругать на тему подъедания чужих запасов, мышка метнулась куда-то в угол комнаты и вернулась с коробочкой. В коробочке когда-то хранились флаконы духов, но я давно их раздала. Сама не пользовалась, потому что мне больше нравился запах выпечки. Охранить такое сокровище долго невозможно, испортится. В общем, мышь приволокла эту коробку, яйца в носках бодро в нее попрыгали, разместившись по ячейкам, крышка захлопнулась, и на нее уселись Аристель с подружкой. «Типа, мы готовы, поехали, чего стоишь, только тебя ждем». Я от такой наглости даже как-то растерялась, может, и поспорила бы с непрошенными попутчиками, но тут мышезавриха оттопырила одно ухо, прищурившись, всплеснула лапками и истерично запищала, торопя всех на выход. Намек был максимально понятен и прозрачен. Пора удирать, пока сюда не добрался мой жених. Беркант. Я был хоть и крайне раздражен, но все же сохранял остатки трезвого разума. Ну куда вот могла деться девчонка в корсете и кринолине? Дальше своей пекарни точно не убежит. Поэтому я решил явиться максимально красиво. Сразу с кольцом, предложением и парочкой побрякушек из личной сокровищницы. И что там еще любят юные аристократки? Переоделся в модный костюм, поехал со всей свитой, положенной по титулу. Август на прощание мне даже платочком помахал из окна кабинета. Сказал, что провожает лучшего друга на заклание браку, гад бесхвостый. Короче, прибыл я красиво. Был готов спасать девчонку и от женихов непрошенных, и от мачехи, и от всех демонов мира. А дальше начался сюр. Пока я спешивался с коня, из пекарни вылетел юный палач. Парень мчался, ну, очень бодро, прикрывая голову руками. «Молодец», — подумал я, решив, что это моя истинная гоняет незваного гостя. Но за палачом вышел крупногабаритный мужик с внушающим уважение тесаком. «И чтоб духу твоего здесь не было, паршивец!» — рявкнул мужик. «Да я жених ее!» — жалобно возразил палач с безопасного расстояния. «Знаю я таких женихов!» Из-за спины мужчины выпрыгнула маленькая, но очень воинственно настроенная женщина. «Не для твоей женихалки наша Саюшка росла. А что, собственно, происходит?» — осведомился я холодным тоном, чувствуя, что ответ мне не понравится. «Да вот, хотел поговорить с Саярой», — вздохнул палач. «А ее и нет». «Как это нет?» — не понял я. «Не доехала еще. Да даже если бы ехала на ослике, уже была б в пекарне». «Уехала», — вздохнул парень. «Из города». Посмотрел на меня, немного отодвинулся и добавил. «Насовсем». «Что?»